Глава 8. Как разговаривать с детьми о психическом здоровье. Последний и самый туманный пункт в разделе разговоров о здоровье и образе жизни – это беседы о психическом здоровье. Туманный он не только потому, что тема психических и психологических проблем в нашем обществе все еще частично запретная. И не потому, что мы хотим оградить своих детей от этой темы, думая, что им, возможно, никогда не придется этого испытать. Основная сложность в отсутствии адекватного языка и понимания психических процессов и состояний у нас самих, у взрослых. Мы сами часто не можем отделить мысли от чувств, желания от потребностей. Не можем понять, где кончаемся мы и начинаются другие. У нас самих может быть целый ворох нерешенных проблем и вопросов к самим себе и так далее. Как со всем этим идти к ребенку? Поскольку для меня психотерапевта и психиатра – это самый что ни на есть профильный раздел, я попробую вам помочь. Мои знания основаны на современной, естественно-научной картине мира. В них нет магии или религии. Поэтому если ваши взгляды отличаются от моих, имеет смысл менять спорные части на те, которые вам ближе по духу. Точно так, как и в разговорах на другие темы. Почему нужно говорить об этом с детьми? Мне грустно это говорить, но в наши дни количество психических проблем и заболеваний постоянно растет. Такая статистика вызвана не только увеличением количества заболевших, но и улучшением диагностики. Поэтому часть людей, которые до этого страдали много лет и не знали причины, сегодня могут наконец получить диагноз и лечение. Исследователи Всемирной организации здравоохранения ВОЗ сообщают, каждый пятый ребенок или подросток и каждый четвертый взрослый страдают от какой-то психической проблемы или от нескольких сразу. Психические болезни находятся в числе первой пятерки заболеваний, вызывающих временную или постоянную нетрудоспособность. Каждый год около 800 тысяч человек умирают в результате суицида. И эта причина находится на втором месте в списке всех причин смерти. Специфическое негативное отношение к психическим проблемам, стигма, мешает людям вовремя получать помощь. В целом можно подытожить, что у нас всех сейчас очень много рисков заполучить психическое расстройство, потому что в мире появилось слишком много сложностей и неожиданностей, и мы с трудом успеваем к ним адаптироваться. Что это значит для нас с вами применительно к теме разговоров с детьми? Это значит, что уже поздно игнорировать проблему. Она буквально стоит на пороге. Ваш ребенок, скорее всего, так или иначе столкнется с психическими проблемами и болезнями и с трудностями в регуляции психической жизни. Может быть, он никогда не заболеет сам, но психическое заболевание может быть у его друзей и подруг, у будущих партнеров, у знакомых и родственников. Для того, чтобы в этом случае не растеряться и быть наготове, а также для мудрого планирования своей собственной психической жизни, детям очень нужны разговоры с нами. Когда говорить? Если мы ведем речь о здоровой части функционирования психики, то есть о чувствах, желаниях и потребностях, мыслях и импульсах, можно начинать буквально с 2 лет, потому что, конечно же, все это уже будет ярко проявляться в поведении ребенка, и материала для бесед у вас всегда хватит. Ту часть, где вы будете объяснять детям про психические заболевания и проблемы, лучше немного отложить. Лет до 5-7. Потому что дошкольники воспринимают мир очень конкретно, и им сложно будет понять идею болезни, при которой никаких видимых проблем с телом нет. Если ваш ребенок уже достиг школьного возраста, и вы еще не говорили с ним на подобные темы, начните с первой части про здоровье. Психическое здоровье. Когда говорить? Практически любой момент будет хорошим, если в нем есть что-то психологическое. Например, ребенок что-то переживает. Или он высказал какую-то мысль, или ему-ей что-то показалось, или чего-то хочется. Лучше всего начинать именно с проявлений самого ребенка, а не со своих собственных чувств и мыслей. Так детям легче понимать. Для того, чтобы это не выглядело цеплянием на ровном месте, попробуйте вариант «а знаешь что?» и расскажите какой-нибудь интересный факт в тему. Не слишком увлекайтесь, тема богатая, и если говорить помногу, ребенок устанет и половину сразу же забудет. Что говорить? Первое. Что такое психика? Когда ребенок только-только родился, кажется, что он еще почти ничего не умеет, только есть, спать, писать и какать. На самом деле новорожденный младенец умеет реагировать на то, что происходит в нем самом и вокруг. Плакать, если ему холодно или он голоден, успокаиваться на руках мамы или папы, пугаться от резких звуков и так далее. Эта способность отражать мир и себя подобно зеркалу и реагировать с помощью определенного поведения называется психикой. Психику нельзя увидеть, но она есть и у людей, и у многих животных. У людей она состоит из нескольких важных областей: память, мысли, эмоции и чувства, желания и потребности, импульсы, сознание и так далее. Мы разберем их подробно чуть попозже. Наша психика умеет регулировать себя, развиваться, приспосабливаться, быть активной. Люди, которые верят в Бога, придерживаются мнения, что основное в психике – это душа, то есть некая невидимая частичка, которую в человека вкладывает Бог в самом начале жизни. Душа объединяет все, что описано ранее. Также, по мнению верующих, у людей есть дух. Душа души, которая отвечает в том числе за моральные ценности и ориентиры, и за то хорошее, что есть в человеке. В разных религиях это может называться другими словами. Второе. Само понятие психического здоровья. Как и тело, мозг и психика могут быть здоровыми или нездоровыми. Как и телу, психике нужно питаться, нагружаться, отдыхать. Как и у тела, у психики есть вещи, влияющие на самочувствие. И, наконец, как у тела есть ноги, руки и органы, так и у психики есть разные области со своими задачами и проблемами. И нужно искать в этом всем баланс, который будет разным для разных людей. Все это – психическое здоровье. Третье. Важные органы и части психики. Их очень много, наверное, столько же, сколько и у нашего тела. И каждый управляется какой-то конкретной областью головного мозга. Сейчас мы перечислим, как они называются, и объясним, за что каждый из них отвечает. Эмоции и чувства. То, как мы реагируем, когда нам не все равно. Эмоций очень много, больше 50. Они бывают приятные и неприятные. Радость, грусть, любовь, стыд, страх, удивление и много других. Обычно эмоции и чувства хорошо видно по лицу человека, потому что выражение лица для каждой эмоции свое собственное. Эмоции бывают очень сильные, тогда мы чувствуем, будто нас несет ураган. Мысли. Это слова и фразы, которые мы думаем в голове про все на свете. Большую часть их мы не говорим вслух, но некоторые можем и сказать, тогда получается речь. Потребности, желания и импульсы – то, что мы ощущаем, когда нам чего-то не хватает. Если нам этого чего-то очень хочется, и мы понимаем, чего именно хотим, это называется желанием. Например, мама и папа могут спрашивать у ребенка, что он хочет на день рождения. Если нам не просто хочется, а нужно, например, сходить в туалет, это потребность, или по-другому – нужда. Нужде, в отличие от желаний, очень трудно, а иногда и невозможно сопротивляться. Если мы вдруг чувствуем острую необходимость немедленно что-то сделать или сказать, но если отвлечься, это проходит и забывается, это импульс. Например, ребенок видит в витрине магазина красивую игрушку и начинает дергать маму за руку, чтобы она тоже посмотрела. Но мама разговаривает по телефону и не может отвлекаться. Через 10 шагов, когда мама закончила свой разговор и готова слушать ребенка, он уже забыл и про витрину, и про игрушку, потому что импульсы очень быстро исчезают. Память — это наша способность записывать себе в голову разные события, новые интересные факты, имена, номера и учебную программу в школе. Хранить их там долгое время, а потом вспомнить и извлечь, когда нужно. Больше всего память похожа на библиотеку, только в голове нет настоящих книжных стеллажей. Сознание — это то, как мы себя чувствуем, когда не спим. Быть в сознании — значит видеть и слышать все вокруг, думать разные мысли, чувствовать эмоции. Есть выражение «потерять сознание». Нет, не выронить из головы на пол, а упасть в обморок, то есть внезапно заснуть, когда не собирался спать. Бывает, что люди теряют сознание от сильного удара головой. Обычно сознание теряется временно, потом оно находится обратно. Интеллект — это размер нашего ума. Некоторые люди более умные, некоторые менее умные. Это не хорошо и не плохо, а примерно как разный рост и разный цвет волос. Обычно интеллект достается от родителей, как внешность и особенности строения тела. Но можно и развивать интеллект самим, читать много умных книжек, решать задачки, постоянно учиться чему-то новому и быть любопытным. Воля и самоконтроль — это то, что помогает нам делать дела, когда не хочется. Воля помогает заставить себя взяться за уборку в комнате, за уроки и за прочие дела, которые сами по себе не очень-то приятны. Воля также помогает доводить дела до конца. Внимание — это умение выбирать из большого количества информации только то, что сейчас нужно. Оно очень помогает в учебе и исследовании мира. Внимание может перепрыгивать с одного на другое. Это называется переключение внимания. Восприятие — это то, как мы видим, слышим и ощущаем окружающий мир. Для восприятия у нас есть 5 органов чувств. Глаза видят, уши слышат, пальцы и вообще кожа чувствуют на ощупь. Нос нюхает, язык определяет вкус. Они передают сигналы в мозг. Так мы узнаем, что, например, яблоко красное, круглое, тяжелое и вкусно пахнет. А если его откусить, раздается хруст, и во рту появляется сладость. 4. Для чего нужна психика? Психика — наш помощник и основа многих дел в жизни. Например, психика участвует в общении с другими людьми, в обучении, в творчестве, создании чего-то нового, придумывании идей. Психика снит нам сны. Также психика помогает нам принимать решения и планировать, ну и самое главное — получать удовольствие и успокаиваться. То есть здоровье психики важно для счастья и вообще для жизни.